Студия «Медиакнига» представляет. Марк Твен. Рассказы. Читает артист Владимир Шевяков. Журналистика в Теннесси. Редактор «Мемфисской лавины» прохаживается легонько по адресу корреспондента, который назвал его радикалом. Когда он писал слово за словом, ставя точки над «и», закручивая хвостики у «д» и закругляя свой период, он знал, что стряпает фразу, пропитанную подлостью и разящую ложью. «Exchange». Доктор сказал мне, что южный климат будет полезен для моего здоровья, и потому я отправился в Теннесси и приютился в качестве помощника редактора в газете «Утренняя слава» и военный клич «Графство Джонсон». Когда я пришел в редакцию, главный редактор сидел, откинувшись на спинку трехногого стула и положив ноги на сосновый стол. В комнате был другой сосновый стол и другой колченогий стул, оба заваленные газетами, рукописями и клочками бумаги. Была там и деревянная песочница, наполненная сигарными окурками, и печка с заслонкой, висевшей на одной верхней петле. Главный редактор был в черном фраке с длинными фалдами и в белых полотняных брюках. Ботинки у него были маленькие и хорошо вычищены. На нем была плотная рубашка, стоячий воротничок устарелого покроя, на шее клетчатая косынка с висящими концами, а на пальце большой перстень с печатью. Костюм был сшит около 1848 года. Он курил сигару, обдумывал какую-то фразу, ерша волосы, жестоко теребил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что он сочиняет какую-нибудь особенно занозистую передовицу. Он попросил меня взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и составить суть теннессийской прессы, упомянув в этой статье обо всем, что найдется в них интересного. Я написал следующее. Суть теннессийской прессы. Редакция полунедельного землетрясения, очевидно, стала жертвой недоразумения относительно Балейгакской железной дороги. Компания вовсе не намеревается оставить в стороне Безардвиль. Напротив, она считает его одним из важнейших пунктов линии и, следовательно, не может иметь желания обойти его. Джентльмены землетрясения, без сомнения, охотно исправят свою ошибку. Джон В. Блоссом, экс-талантливый редактор гиггенвильской газеты «Громовая стрела» и «Боевой клич свободы», прибыл в город вчера. Опять остановился в отеле «Ван Бюрен». Мы заметили, что наш собрат из медспрингского утреннего воя впал в ошибку, предположив, будто избрание фон Вертера еще не установленный факт, но без сомнения он узнает о своем недоразумении раньше, чем это указание дойдет до него. Конечно, он был введен в заблуждение неполным отчетом о выборах. С удовольствием отмечаем, что город Блеттерсвиль заключает контракт с какими-то нью-йоркскими джентльменами на мощение своих почти непроходимых улиц по никольсоновскому способу. Ежедневное «Ура!» обсуждает эту меру и, по-видимому, не сомневается в успехе. Я передал листок главному редактору для одобрения, изменения или уничтожения. Он взглянул на него и нахмурился. Пробежал статью, и лицо его приняло зловещее выражение. Очевидно, что-то вышло не так. Вдруг он вскочил и сказал: «Гром и молния! Неужели вы думаете, что я намерен говорить об этих скотах таким языком? Неужели вы думаете, что мои подписчики вынесут такую приснятину? Дайте мне перо!» Я никогда не видывал, чтобы перо скрипело и царапало так свирепо или исправляла глаголы и прилагательные другого человека так безжалостно. Пока он занимался этой работой, кто-то выстрелил в него через открытое окно и попортил симметрию моих ушей. «А?» — сказал он. «Это Канали Смит из морального вулкана. Мы его отделали вчера». С этими словами он выхватил из-за пояса морской револьвер и выстрелил. Смит упал, раненый в бедро. Он успел выстрелить вторично, но промахнулся и попал в постороннего. Этим посторонним был я. Я потерял только палец. После этого главный редактор продолжал свои помарки и поправки. Как раз в ту минуту, когда он кончил их, ручная граната упала в трубу, и печка разлетелась на 1000 осколков. Как бы то ни было, обошлось благополучно. Только случайно залетевший осколок выбил мне пару зубов. «Печка совсем развалилась», — сказал редактор. Я ответил, что похоже на то. «Не беда, в такую погоду можно и без нее обойтись. Я знаю, кто это бросил. Я с ним разделаюсь. Вот смотрите, как нужно писать подобные статьи». Я взял рукопись. Она была так измарана и исчиркана, что родная мать не узнала бы ее, если бы только у нее была мать. Я прочел следующее. Суть теннессисской прессы. Закоренелые лгуны полунедельного землетрясения, очевидно, решились вторично обойти благородных и рыцарственных людей своим подлым и грубым враньем относительно славнейшего из предприятий XIX века Балейгакской железной дороги. Мысль, что Безардвиль будет обойден, зародилась в их собственных гнусных мозгах, или, точнее, в нечистотах, которые они считают мозгами. Лучше бы им проглотить эту ложь, если они желают спасти свою паскудную дохлую шкуру от вполне заслуженной ими порки. Известный осел Блоссом из Гиггинсвильской громовой стрелы и боевого клича «Свободы» опять залез сюда и блюдолизничает у Ван Бирена. Мы заметили, что безмозглый прощелыга из Медспрингского утреннего воя со свойственной ему готовностью лгать сообщает, будто фон Вертер не выбран. Возвышенная миссия журналистики — сеять истину, искоренять заблуждения, воспитывать, облагораживать и повышать уровень общественной морали и нравов и делать всех людей более деликатными, более добродетельными, более сострадательными, делать их во всех отношениях лучше и благороднее и счастливее. А этот бессовестный мерзавец упорно оскверняет ее великое назначение, сея ложь, клевету, сквернословие и пошлость. Блеттерсвиль собирается завести Никольсоновскую мостовую. Завел бы лучше еще тюрьму и богадельню. Скажите, пожалуйста, мостовая в захолустной деревушке, состоящей из пары кабаков, кузницы и редакции этого несчастного пластыря, ежедневное «Ура!». Пресмыкающийся насекомое Бекнер, издатель «Ура!», рассказывает об этом предприятии с обычной глупостью, а воображает, что говорит со смыслом. Вот как нужно писать с перцем и занозисто. От молочно-кашной журналистики меня тошнит. В это время в окно с треском влетел кирпич и здорово хватил меня в спину. Я отодвинулся к сторонке. Мне начало казаться, что я здесь лишний. Патрон сказал: «Это должно быть полковник. Я ожидаю его уже 2 дня». «Сейчас он войдет!» Он не ошибся. Минуту спустя полковник появился в дверях с драгунским револьвером в руке. «Сэр!» — сказал он. «Я имею честь беседовать с гнусом, издающим этот паршивый листок?» «Точно так. Присядьте, пожалуйста, сэр. Осторожнее с этим стулом, у него не хватает одной ножки. Если не ошибаюсь, я имею честь беседовать с прожженным лгуном, полковником-брехуном. Совершенно верно, сэр. Мне нужно свести с вами маленький счетец. Если вы свободны, мы можем начать. Мне бы, собственно, надо кончить статью об отрадном явлении морального и интеллектуального прогресса в Америке. Но это не к спеху. Начнем. Оба револьвера грянули разом. Главный редактор потерял клок своих волос, и пуля полковника закончила свой полет в мясистой части моего бедра. У полковника было слегка задето левое плечо. Он выстрелил опять. Оба промахнулись на этот раз, но я получил свою долю, пулю в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были слегка ранены, а мне раздробило сустав пальца. Тогда я сказал, что мне кажется, лучше пойти прогуляться, так как это частное дело, и мне неловко стеснять их своим присутствием. Но оба джентльмена просили меня остаться, уверяя, что я их нисколько не стесняю. Они поговорили о выборах и урожае, пока заряжали револьверы, а я тем временем перевязал свои раны. Но вот они снова с воодушевлением открыли пальбу, и ни один выстрел не пропал даром. Но следует заметить, что из шести пять достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который заметил с тонким юмором, что ему остается теперь только откланяться, так как у него есть дельце в городе. Затем он спросил адрес гробовщика и ушел. Патрон обратился ко мне и сказал: «Я приглашен сегодня обедать и должен идти немедленно. Вы меня очень обяжете, если просмотрите корректуры и примете посетителей». Я слегка поморщился при мысли о посетителях, но был до того ошеломлен перестрелкой, которая все еще гремела у меня в ушах, что не нашел, что ответить. Он продолжал: «Джонс будет здесь в 3 часа. Задайте ему трепку. Гиллеспи явится, пожалуй, раньше. Выкиньте его из окна. Фергюсон будет около 4 часов. Убейте его. Это, кажется, все на сегодня. Если у вас останется время, напишите забористую статью о полиции. Задайте трезвону главному инспектору. Петли под столом, револьвер в ящике, патроны здесь, в углу, корпия и бинты наверху на полке. В случае несчастья обратитесь к Ланцету, хирургу, внизу. Он знает, мы с ним договорились». Он ушел. Меня пробирала дрожь. В течение следующих 3 часов я пережил столько ужасных опасностей, что утратил всякое душевное спокойствие, всякое веселье. Пришел Гиллеспи и выбросил меня в окно. Вскоре явился Джонс, и пока я собирался задать ему трепку, разделал меня под орех. В столкновении с каким-то незнакомцем, который вовсе не значился в расписании, я потерял скальп. Другой незнакомец по имени Томпсон превратил меня в какое-то чучело в лохмотьях. И в заключении, притиснутый в угол и осажденный разъяренной шайкой редакторов, проходимцев, политиков, бесноватых, которые вопили, ругались и размахивали над моей головой своим оружием так, что блеск стали слепил мне глаза, я готовился отказаться от участия в газете, когда вернулся главный редактор с толпою удалых и восторженных друзей. Последовала сцена свалки и побоище, которую никакое перо и ничей стиль не в силах описать. Людей расстреливали, вскрывали, потрошили, разбирали по суставам, выбрасывали в окно. Был непродолжительный смерч мрачного богохульства, среди которого смутно мелькал неистовый военный танец. Затем все стихло. 5 минут спустя воцарилось молчание, и мы, окровавленные патроны, я, сидели одни и смотрели на кровавые следы побоища, которыми был усеян пол вокруг нас. Он сказал: «Вы полюбите это место, когда привыкнете?» Я ответил: «Прошу прощения, Может быть, я и сумею со временем писать в вашем духе. Я думаю, что сумею, когда попрактикуюсь и изучу язык. Но, говоря по правде, этого рода выражения приводят к известным последствиям, и автора довольно часто прерывают. Вы это сами знаете. Без сомнения, сильные статьи имеют целью возвышать дух публики, но я не люблю привлекать к своей особе внимание в такой степени. У меня плохо клеится работа, если мне приходится отрываться от нее так часто, как это было сегодня. Место мне очень нравится, но очень не нравится сидеть здесь в ожидании посетителей. Я испытал много новых впечатлений, спасибо вам. И в своем роде интересных, но они распределяются не совсем справедливо. Джентльмен стреляет через окно в вас, а задевает меня. Ручная граната влетает в печную трубу для вашего развлечения, а посылает осколки в мою физиономию. Приятель является обменяться приветствиями с вами, а дырявит мою кожу до того, что мои составные части начинают сыпаться в эти дыры. Вы идете обедать, а Джонс является сплетью. Гелеспи швыряет меня в окно. Томпсон превращает в лохмотье мое платье. Совершенно незнакомый субъект срывает мой скальп с фамильярностью старого приятеля. И в какие-нибудь 5 минут дикари со всей округи собираются в боевом наряде и угрожают добить то немногое, что от меня осталось своими томагавками. В общем, я еще ни разу в жизни не проводил время так оживленно, как сегодня. Нет, я вам сочувствую, и мне нравится ваш спокойный, невозмутимый способ объясняться с посетителями, но вы сами видите, что я не гожусь для него. Южное сердце слишком порывисто, южное гостеприимство слишком хлебосольно для иностранца. Статья, которую я написал сегодня, и холодные фразы которой ваша опытная рука сумела так мастерски оживить пламенным духом теннессийской прессы, взбудоражит новое осиное гнездо. Вся эта шайка журналистов явится, и придут они голодные, да, и рады будут заполучить кого-нибудь на завтрак. Я нахожу себя вынужденным проститься с вами». Я предпочитаю уклониться от участия в этом пиршестве. Я приехал на юг лечиться и уеду обратно за тем же, не откладывая. Теннессийская журналистика слишком беспокойна для меня. После этого мы расстались с сожалением, и я пошел лечь в госпиталь».